Мы шагаем по Москве. Чтобы попасть в ГУМ, я решил, что надо выйти на станции Площадь Революции. Пока мы летели в темноте подземных галерей метро, я успел просветить Салихова и Бородулина о знаменитых приметах этой станции. Потереть гранату у матроса, туфельку у студентки, приклад винтовки у солдата. Самое важное – натереть нос у собаки-пограничника. Говорили, что это помогает только студентам при сдаче экзаменов. Для зачетов надо погладить собаку по задней лапе. Но, как мне кажется, надраивание статуи приносит удачу и в других делах. В наше время существовал даже полуязыческий обряд. Какую из деталей статуи надо полировать для исполнения конкретного желания? И даже отчаянно спорили, стоит ли тереть клюв и бока у петуха, или это наоборот приносит только неудачу. Пришлось маскироваться. Типа эти приметы узнал, когда сам почти два семестра был московским студентом. Если память мне не изменяет, статуи поставили в 1937 году, ну а я учился в 1938-1939. Сослуживцы поиронизировали по данному вопросу и выразились в том смысле, что все это пережитки темного прошлого. Но когда двери вагона с шипением раскрылись, и мы шагали по станции в сторону выхода в город, то крюк для выполнения обряда потирания носа собаки выписали все трое. Что при этом загадали ребята, могу только предположить. По законам жанра говорить об этом нельзя ни в коем случае, иначе не сбудется. Я же имел только одно желание – вернуться. Разницу со своим временем обнаружил уже в верхнем вестибюле станции. Пройдя тяжелые дубовые двери, а вот они остались неизменными до времени моей реальности. Мы вышли наружу. Не похоже. И улица 25 октября отличается от Никольской, правда, скорее оформлением. И, конечно же, полным отсутствием кафе и бутиков. Но не найти ГУМ и не выйти к Красной площади просто невозможно. Пытаясь оживить по памяти курс знаменитого мороженого, которое продавалось в центре ГУМа у фонтана, я довел ребят до входа в торговый комплекс. Ага, четыре раза как торговый. На Никольскую, то есть 25 октября, выходил гастроном. Причем не знаменитый номер один, а очень даже заштатный. С ломовыми ценами и полупустыми прилавками. Почесав затылки и оглядев местный ассортимент, мы только пополнили запасы кускового сахара. Чтобы окончательно не пасть в глазах сослуживцев, как главный знаток Москвы, я решил уточнить у степенной скучающей продавщицы о состоянии торговли в остальных помещениях. «Вы, видимо, приезжие. Уже с 35-го года здесь находится только наш гастроном. В остальных помещениях разместились отделы наркомата, а на самых верхних этажах теперь коммунальные квартиры». «Квартиры?» – не поверил я такому заявлению. «Ну, квартиры как квартиры. У кого окна выходят на улицу, тем повезло. А у кого внутрь, то дома постоянно надо свет включать. И за водой и удобствами приходится спускаться на нижние этажи». У меня от такого сообщения получилось лишь выдавить из себя. «Да что вы говорите?» «Только возле фонтана сохранились торксин и комиссионный магазин». Поблагодарив продавщицу, мы вышли на улицу. Искать мороженое в наркомате и торксине – занятие бесперспективное. Слегка поморщившись, я согласился с предложением товарищей посмотреть Красную площадь. Но прежде чем выйти на нее, мы на всякий случай проверили состояние формы. Для слегка запылившихся сапог у хозяйственного Мишки нашлась обувная щетка, а для всего прочего – у меня, не менее хозяйственного. В остальном мы решили положиться на волю случая и комендантского патруля, если таковой нам встретится. Отсутствию храма Казанской иконы Божьей Матери и Иверских ворот я не удивился. Их восстанавливали уже при мне. В целом ансамбль Красной площади был таким же, как и в мое время. Но еще остались следы маскировки стен Кремля, мавзолея и исторического музея под жилые дома. Интересно. Деятель, который предложил разрисовать все окнами и замаскировать центр Москвы под жилые кварталы, сам видел данное творение с воздуха. Немцы глубину стратегической мысли оценить не смогли. Они это просто не видели. А то от смеха не выдержали бы траекторию бомбардировочного захода. А фотоаппаратура высотных разведчиков позволяла точно и однозначно определить, где находятся здания, являющиеся целями. Заслуга в том, что на территорию Кремля попала только пара десятков бомб, а в Большой и в театр Вахтангова по одной, принадлежит только системе ПВО Москвы. По центру площади ходил патруль милиции. Мы прошли до Спасской башни и собора Василия Блаженного. Я попытался восстановить свое реноме знатока столицы рассказами о строительстве храма и проведении парадов. Чтобы не вызывать лишних вопросов, сообщил, что эти мероприятия видел, когда хронику в кино прокручивали, а о параде 41-го года от ребят, с которыми валялся в госпитале. Дождались, пока куранты на Спасской башне пробили пол первого. Но дожидаться часа дня, чтобы послушать всю композицию целиком, не стали. У нас и так времени немного было. Интересно, а смена караула у мавзолея проводилась тогда? Мы несколько раз козырнули военным, которые проходили мимо нас. На обратном пути к зданию исторического музея встретились с патрулем. Наши документы не заставили усомниться в их подлинности. Проверки вещей тоже не последовало, и нас благополучно отпустили. Бородулин и Мишка назвали меня Сусаниным и предложили продолжить экскурсию. Но пообещали, что если заведу их в болото, то просто так отвертеться мне не удастся. На это я сообщил, что в Москве с этим делом, с болотами, навели порядок еще в 30-х годах, и что в столице теперь можно нормально передвигаться даже во время дождей. Манежная площадь поразила своей пустотой. А еще тем, что по ней проехал в потоке несколько грузовиков и забавных ретро-легковушек, одинокий троллейбус, похожий на жука. Гостиница «Москва», мимо которой мы проходили, заставила ребят позадирать голову в попытке рассмотреть ее получше. Дальше я повел наш дружный коллектив по улице Горького и умудрился не назвать ее Пешков-стрит или Тверской. Здесь приметы войны были видны более отчетливо. Бумажными ленточками крест-накрест были заклеены вообще все стекла в окнах домов, мимо которых мы проходили. Но если в ГУМе, назову его так, хотя он, собственно говоря, ГУМом и не был, здоровенные окна витрин были забиты фанерными щитами, то здесь часть тротуара занимали мешки с песком, которые были призваны сыграть роль дополнительной защиты. Улица оказалась оживленной. Конечно, до знаменитой московской толчии было далеко, но откуда столько народа? И почему в основном гражданские? А кто же тогда уехал в эвакуацию, и что же это писали о пустом голодном городе? Спешащие граждане выглядели, конечно, какими-то осунувшимися. Ни одного толстяка не встретилось. И немного потрепанными. Новыми нарядами и туфлями не могли похвастаться даже дамы, встречающиеся по дороге. А в целом все было как всегда. Озабоченный и спешащий по своим делам народ. Небольшой затор встретился у стенда, на котором за стеклом были выставлены газеты. По самой улице наблюдалось движение транспорта. Преобладали грузовики различных типов, но было немало и легковых автомобилей. По сравнению с зимой – просто бешеный трафик. Еще немного, и появятся знаменитые московские пробки. Правда, для этого транспортный парк надо бы увеличить раз в 10. И тут я увидел вожделенную вывеску под забитыми окнами. Мороженое. На фанере, загораживающей проем, был плакат, изображавший женщину за колючей проволокой. Говорил же, что наглядная агитация могла бы вестись и более ярко. Достаточно проехать по освобожденным территориям, посмотреть и порасспрашивать уцелевших людей. Неудача, конечно же, ждала нас и здесь. Естественно, никакого мороженого тут не было и в помине. В помещении проводилось отоваривание карточек. Поскольку у нас таковых не было, то и делать нам в этом магазине было нечего. Дальше мы просто шли по улице Горького, глазея по сторонам и прикидывая, где бы можно перекусить. С каждой минутой этот вопрос становился все актуальнее и актуальнее. Как-то мимоходом отметилось, что Юрия Долгорукова на своем законном месте нет, и Маяковский тоже отсутствовал. На углу дома на Пушкинской, это тот, который номер 17 по Тверской, пардон, по Горького, обнаружил статую с серпом и молотом, поднятой вверх руке. Кстати, по-моему, уважаемый Александр Сергеевич раньше, вернее позже, стоял с другой стороны улицы, а на месте кинотеатра «Россия» наличествовала здоровенная пустая площадь. Еще я смог узнать здание известий. Мы продолжали идти по улице Горького и почти дошли до Белорусского вокзала, когда я предложил свернуть через показавшиеся мне знакомыми места на Новослободскую и возвратиться по ней обратно. Прошли мимо нескольких точек общепита в виде кафе и заманчивых надписей «Пиво-воды». Все они имели только один недостаток – были закрыты. Ой, какой знакомый скверик! Однако героев Фадеева и памятника самому писателю не хватает. Как и Дворца пионеров, только забор какой-то серый. Зато обнаружилось, что внутри дворов более-менее свободные участки заняты местными последователями Мичурина и нашей Октябрины Ганечкиной. На газонах и пустырях появились крошечные огородики. Иногда можно было увидеть тетушек, которые возились со своими зелеными насаждениями, и дедов, явно выполнявших роль общественных сторожей. Увиденная картинка мне решительно не понравилась. Если в Москве такая обстановка с продуктами, то что же творится, вообще говоря, в стране? И вот показалось знакомое желтое здание главного корпуса дважды родного института. Черт возьми, а что, ностальгия от времени, времен не зависит? Как же захотелось зайти и осмотреться. Все так знакомо. А еще эти зубоскалы начали подначивать. «Ну что, зайдешь? Это ты специально нас по Москве таскал, чтобы свой институт навестить? А у вас там столовая есть, а то от голода скоро ноги переставлять не будем». Пришлось надавить ползучей тоске на горло, покачал головой. «Нет, товарищи красные командиры, сюда мы заходить не будем, хотя очень хочется. Даже, допустим, нас не остановят на вахте, то что там делать? Людей отвлекать от работы и забот? Если сейчас кто-нибудь еще учится и преподает, а не ушел на фронт, то люди занимаются экзаменами и работой в приемной комиссии. Кстати, столовая точно не функционирует. У студентов, которые еще здесь остались, сейчас должны быть каникулы». Пройдя по улице между двумя институтами, я на углу оглянулся на полукруглую башню база. Примечание автора. Архитектурной особенностью центрального корпуса комплекса зданий Менделеевского института, сейчас университета, является выступающая башенка база большого актового зала. Потом вздохнул и решительно направился дальше. На Новослободскую, то есть улицу Каляевскую. Народоволец, наверное, был такой. Мы прошли Висковым переулком, ни за что бы не узнал, и повернули направо. Станции Новослободской, конечно, еще не построено. Дома кругом были старой застройки, в 2-3 этажа, но встречались и здания, соответствующие советской эпохе. Точка общепита со скромной вывеской «Столовая номер какой-то там» отыскалась на первом этаже низенького дореволюционного сооружения. Признаюсь, нашли не сами, а подсказали местные. Это когда Мишка, махнув на меня рукой со своим восточным обворожением, обратился к двум тетушкам, двигавшимся в попутном направлении. Ага, ему-то легко женщин очаровывать. Комсоставовская подогнанная гимнастерка, затянутая портупея, пилотка лихо сдвинута на бок, сапоги блестят, а еще весь мешок на левом плече, белозубая улыбка и весь вид, говорящий, что он один из самых лучших лейтенантов ДКА. Примечание автора. ДКА. В данном случае действующая Красная Армия. Недействующих лейтенантов и других офицеров в столице, как всегда, больше, чем на фронте. В столовой обедали несколько товарищей в возрасте ближе к неподлежащему призыву. И дамочек в рабочих беретиках и синих халатах. Видимо, это были сотрудники какой-то конторы, расположенной поблизости. По ходу под затянувшейся прогулки отметилось, что с молодежью в Москве было как-то не густо. Парней нашего возраста почти не было, а те, кто встречался, в основном были в форме различного типа и фасона – военные, транспортники, милиционеры. Девушек видели, и даже очень симпатичных девушек, пользовавшихся косметикой, но они были скорее приятным исключением среди прохожих, спешащих по своим делам. В небольшом помещении нашелся свободный столик. Персонал столовой в лице хмурой раздатчицы и кассирши согласился нас обслужить, покормить без талонов. Пришлось использовать финансы, имеющиеся в нашем распоряжении. Появление бравой троицы фронтовиков внесло в процесс поглощения пищи некоторое оживление. Впрямую нас никто не расспрашивал и не разглядывал, но чувствовалось, что мы находимся в центре всеобщего внимания. Взятые нами блюда весьма красноречиво свидетельствовали, что нормы питания гражданского населения явно уступают тем, к которым мы успели привыкнуть в своем поле. Сразу же вспомнилась столовая учебно-тренировочной эскадрильи, тоже весьма далекая от изысков. Хлеб, казалось, был какой-то нехлебный. Молочки, а также зелени, не было в помине. И даже тертой свеклы с чесноком или морковки с сахаром. Вспомнился студенческий прикол. Что такое синдром столовой? Это когда через полчаса после обеда невозможно определить, ел ты или нет. На весь процесс принятия пищи у нас ушло минут 10. Когда мы покинули гостеприимное заведение, Бородулин перестегнул ремень на одну дырочку потуже и задумчиво протянул. Да, дела. Наша прогулка продолжилась шествием по Садовому, которое в то время реально было зеленым. Садов, конечно, не наблюдалось, но в целом это были не каменные джунгли, как в мое время. Потом мы снова прошли по Горького в обратном направлении. Ребята смирились с тем обстоятельством, что мороженого в военной Москве мы не найдем. Хотя бы пирожки какие-нибудь продавали. Решили напоследок в завершение культурной программы посмотреть на Большой театр. Кроме того, я вселил в них убежденность, что ЦУМ, принадлежащий Мосторгу, должен наверняка функционировать по своему назначению. Повинуясь профессиональному интересу нашего военврача, зашли в аптеку. Ассортимент поражал воображение. Не было даже аспирина и рыбьего жира. Зато продавались губная помада и восстановитель для волос. Мы оказались единственными посетителями, чем вызвали повышенное внимание удивленных аптекарши и кассирши. Проходя мимо гостиницы «Москва», я сообщил сослуживцам, что здесь обязательно должен функционировать нормальный ресторан, и обед можно будет повторить. Пофилософствовав о смысле жизни, мы же родились не для того, чтобы набивать брюхо, и сумме выданных нам денежных билетов, мы дружно пришли к выводу, что все в этом мире приходящее, а только искусство вечно. Поэтому решили посмотреть Большой и Малый театры. Благо, шагать было недалеко, и если повезет, то можно было бы попасть на представление. Для такого события не жалко и день потерять, а переночевать можно было бы на вокзале. О том, что ни оперы, ни балета нам не видать, я уже знал заранее, но не мог предупредить своих товарищей. Как потом ответить на вопрос, откуда мне известно о попадании в здание большого немецкой сотки? Обогнув корпус гостиницы, мы вышли к площади с фонтаном. В оставшемся без меня времени здесь были установлены павильончики с сувенирами и блинчиками-пирожками. Блин, философия штука хорошая, но от чего-нибудь вкусненького с крепким сладким чаем я бы не отказался. Сейчас на этом месте обнаружился дощатый забор из горбыля, за которым виднелся светло-серый полукруглый верх и угадывалась туша аэростата заграждения. На самой площади перед театрами было довольно людно. Проезжали грузовики и автомобили. В центре даже присутствовал регулировщик в белой довоенной форме. Видимо, по поводу солнечного летнего дня. Как раз мимо него процокала копытами лошадка, запряженная в телегу. По реакции окружающих я сделал вывод, что это событие не является чем-то из ряда вон выходящим. Кстати, на улице было довольно жарко, и хотелось выразить сожаление, что для военнослужащих летний вариант формы с коротким рукавом появится лет через 20. В работающих кассах Большого билетов на сегодня не нашлось. Оказывается, представление давали в соседнем здании. Там вроде бы раньше была резервная или репетиционная сцена. Не повезло и с малым театром. На афише был заявлен «Вишневый сад», но представление должно было начаться только через 2 дня. Вот что такое не везет и как с этим бороться. Степенная приветливая дама в темно-синем форменном костюме посочувствовала нашему несчастью и сообщила, что это будет последнее представление, а потом сотрудники театра на 2 месяца уедут в составе фронтовых бригад. И также она выразила надежду, что мы сможем посетить театр в начале октября, и что очередной сезон, конечно же, будет начат со знаменитой «Чайки». «Товарищи командиры, вы обязательно приезжайте. Труппа будет в полном составе. Только, к сожалению, сейчас не сможем вам зарезервировать билеты». Мы заверили ее, что обязательно постараемся приехать. Синхронно козырнули и отправились в сторону здания готической внешности, в котором разместился центральный универсальный магазин. Соседняя машина уже явно вышла из повиновения пилоту. Ил отчаянно плевался черными сгустками дыма. На оливковой зелени фюзеляжа были видны отверстия от пробивших его осколков зенитного снаряда. Штурмовик танцевал, как пьяный, едва удерживая заданный курс. «Бабах!» Звонко разорвался еще один снаряд рядом с моей шестерочкой, и по бронекорпусу хлестанули осколки. Повисшую черно-серую кляксу мгновенно отнесло назад. Соседний штурмовик начал заваливаться на левое крыло и снижаться. Показалось нежно-голубое брюхо машины, покрытое пробоинами и потеками масла. «Прыгай! Прыгай!» Мой крик срывают на хрип ларингофоны, которые я все сильнее вдавливаю в орущую глотку. «Прыгай!» Двигатель гибнущего самолета выбрасывает шлейф ярко-оранжевого пламени. Черные кляксы разрывов опять появляются рядом. Шестерочку снова встряхнуло близким ударом зенитного снаряда. Послышался какой-то скрежет. Подбитый соседний штурмовик горит и, медленно вращаясь вокруг своей оси, теряет скорость и высоту. Да, мы будем очень рады посетить первое представление в октябре. Только товарищеский рывок за руку, который выполнил мой механик, не позволил столкнуться с пожилой парой, неторопливо шествовавшей навстречу. Пробормотав извинения, я постарался как можно скорее прийти в себя. Сослуживцы посмотрели на меня с легкой укоризной. ЦУМ, здоровенные витрины которого были тоже закрыты щитами и завалены мешками с песком, к моему удивлению, работал. Обнаружив очередь, которая образовалась почти сразу за входом, мы с Бородулиным по старой советской привычке сначала заняли ее, а только потом отправили Мишку на разведку. Нам улыбнулось счастье. Давали душистое мыло, сиреневое, то есть запахом сирени. Ну чем не Шанель №5? Вот это было вполне приемлемым подарком для дома. В итоге наших маневров из очереди к прилавку, в очередь в кассу, грохочущую своим аппаратом, и обратно мы стали обладателями 9 изделий местной фирмы «Свобода». По 3 куска мыла каждому. И это только потому, что мы были военными с фронта. Это на нас было написано. Всем остальным давали только по 2. В соседнем секторе с образцами парфюмерной промышленности скучала девушка в сером форменном костюме. Она отпустила тушь гражданочки, стоявшей передо мной, и уделила мне свое внимание. Удивилась моему выбору, впечатлилась. Видимо, я был первым клиентом на этой неделе, который приобрел духи во флакончике довольно приличного размера. Еще бы, это за 135 рублей-то. С другой стороны, как я слышал, буханка хлеба стоила примерно так же. Что поделать? Коммерсант из меня всегда был довольно посредственный. Выручало только то, что за боевые вылеты заплатили какую-то надбавку, то есть что-то типа премии. И Мишке, кстати, тоже. Он же летал со мной воздушным стрелком, так что все законно. В целом магазин поражал своей пустотой. Попадались даже отделы без продавцов и со свободными полками. Предлагались совершенно необходимые в быту вещи. Щипцы для завивки волос, комнатные термометры, кружки от мозолей, что-то типа лейкопластыря и какие-то светящиеся ромашки. Мишка разыскал в отделе игрушек подарки для своих братишек и сестренок. Он еще хотел купить куклу и плюшевого медведя, но места в его мешке катастрофически не хватало. В поисках, где можно было бы купить чемодан или что-нибудь в этом роде, мы поднялись на пару этажей и уперлись в строгого сержанта, преградившего путь в верхние помещения. Из непродолжительной беседы со служивым, основным ответом которого было «не положено», я с удивлением узнал, что выше квартирует какая-то воинская часть. Вероятно, зенитчики, дежурившие на московских крышах. А может быть, бойцы, патрулирующие улицы. А этот вояка заладил свое. Не положено, да не положено. Небольшой фанерный чемоданчик, оклеенный снаружи коричневой клеенкой, или же дермантином, а внутри клетчатой тканью, поблескивающий никелированными замками и обивкой углов, нам все же удалось найти, кажется, на втором этаже. Мишка с нашей помощью перераспределил вещи, подарки, и мы помогли ему упаковаться, после чего он заявил об окончании своей закупочной миссии. Бородулин, по моему примеру, для милой супруги приобрел духи и пудру. А далее мы с ним были в некотором раздумье, чтобы еще купить из такого богатого ассортимента. Причем, чтобы не тратить попусту деньги на совершенно ненужные вещи. Для Ниночки я решил приобрести разноцветные ленты. Но не куклу же ей было покупать. По-моему, ленточки были из натурального шелка. Во всяком случае, стоили довольно дорого. Несмотря на это, пришлось выстоять небольшую очередь. Ах да, забыл. Мороженого в ЦУМе не продавали. После того, как обогащенная товарами Мосторга наша тройка покинула ЦУМ, я предложил пройти еще немного в сторону площади Дзержинского. Хотя, если сказать «Лубянка», то никто меня за язык не поймает. У меня еще теплилась слабая надежда увидеть детский мир. Может быть, он сейчас не будет богат товарами, что-то же должно продаваться. Чем дальше шли, тем яснее я понимал, что эти места я узнаю все с большим трудом. Когда прошли памятник Ивану Федорову, я признал, что прилетела противная птица Абламинго. Детского мира не было. Естественно, надежда на мороженое испустила последний вздох и скончалась. Так ведь и знаменитого оранжевого здания КГБ не было. На его месте высилось какое-то сооружение в дореволюционном стиле, с башенками и часами наверху. Похожий по архитектуре дом стоял на месте самого детского из всех магазинов. Вместо памятника Железному Феликсу снова наблюдался круглый цветник. Или не снова, а еще. По случаю войны даров флоры на клумбе не наблюдалось. Просто зеленая трава. Я уже хотел вернуться по Никольской в метро и направиться к месту проведения заслуженного, выцыганенного отпуска, когда ребята рассмотрели, что со стороны площади наблюдается некоторое оживление. Там обнаружилась неприметная стеклянная дверь в небольшую кафешку. При подходе к точке вожделения нас остановил для очередной проверки патруль. На странный вопрос «А какого это самого мы тут, собственно, забыли?» вполне резонно сообщили, что это единственная найденная нами точка, где можно перекусить. А если товарищи московские военнослужащие, это очень интеллигентно издевательски, проговорил Бородулин, сообщат командирам, которые несколько часов назад только прибыли из действующей Красной Армии, где еще можно нормально пообедать, то мы будем безмерно признательны. Старшему лейтенанту, начальнику патруля, вероятно, было не до нас, и он согласился, что в округе это единственное место, где можно поесть, и, козырнув, вернул нам удостоверение и отпускные документы. Только зайдя в помещение обнаруженного заведения общественного питания, я сообразил, чем было вызвано повышенное внимание к нашим персонам со стороны патруля. В помещении кафе практически все посетители были в военной форме. Причем в абсолютном большинстве со звездами на рукавах, с петлицами красного, точнее крапового цвета и шпалами. Видимо, товарищи с кубарями пользовались внутренней столовой, а товарищам с ромбами и так все приносили непосредственно в кабинеты. В целом создалось такое впечатление, что это заведение имеет отношение к соседнему дому с часами, который потом перестроили и перекрасили. Цены были вполне демократическими и примерно раза в два ниже, чем там, где мы успели пообедать ранее. Здесь тоже в ходу были талоны, но большую часть блюд отпускали за наличный расчет. И знаете, что еще продавали только за деньги? Ни за что не угадаете. Пиво. Чуть в стороне от основной витрины, где можно было приобрести изделия местных кулинаров, приятная дама в белом переднике поверх легкого платья с короткими рукавчиками и какого-то подобия диадемы из накрахмаленной кружевной ткани поверх прически наливала в стеклянные бочкоподобные кружки пенящийся напиток. Причем очередь к ней состояла всего из трех военных, которые степенно переговаривались между собой, ожидая момента получения заказа. И никакой очереди и воплей, никто не лез со своим бидоном или трехлитровой банкой, как будто они минеральную воду в кисловодском бювете брали, а не пиво единственной точки на всю Москву. В остальном заведение было довольно скромным, можно даже сказать аскетичным, как по оформлению, так и по выбору и размеру блюд. Немногим разнообразнее, чем в обычной столовой. Ну, еще отмечу, что был винегрет и еще какой-то салат, напоминающий по виду оливье. Помидоров и огурцов не наблюдалось. Так же, как и знаменитого салата из крабовых палочек с кукурузой, которым в прежней реальности радуют праздничное застолье все хозяйки. Впрочем, как и все точки общественного питания от рабочей или студенческой столовой до ресторана, обладают секретом приготовления этого блюда. О качестве и вкусе пива я ничего не скажу, поскольку в этом ничего не понимаю. Как оказалось, Салихов и Бородулин тоже. Ну, пиво и пиво. Поудивлялись, что его здесь удалось купить и попробовать, вот и все. Мы им запили котлеты с макаронами и почувствовали себя вполне готовыми к дальнейшей дороге. Дружно сошлись во мнении, что на летном поле нас кормили-поили лучше, даже с учетом того, что паёк у моих сослуживцев был немного пожиже летного. Последние 5 минут мы стояли, обсуждая нашу будущую встречу в Куйбышеве. Для того, чтобы доехать до места назначения, мне надо будет отправиться в дорогу с Казанского вокзала. Для этого, после отпуска, придется вернуться из Павлика в Москву. Аналогичное путешествие светит и нашему доктору, отправлявшемуся сейчас на Ярославский вокзал к своей семье, которая живет в эвакуации в Иваново. А Мишка из Казани будет добираться напрямки. Бородулин пообещал мне, дескать, пока будем получать новые машины и комплектовать личный состав, он уделит больше внимания моей персоне, в смысле того, что черепно-мозговые травмы – вещь коварная, и еще неизвестно, как могут отозваться. Кроме этого, он выразил желание при помощи специалистов посмотреть, что же это у меня с ногами и почему я иногда прихрамываю. Короче, если он так пошутил, то мне эти приколы не понравились. Но виду я не показал. Сказал в смысле того, что да, хорошо бы, и что самому давно пора, да все некогда. Потом пожали друг другу ручищи, похлопали по плечищам и расстались. Я помахал ребятам, направившимся в круглые арки станции Дзержинская, и повернул в сторону Никольской, то есть 25 октября. Что за странное название? Во, вспомнил, 25 октября – это 7 ноября по старому стилю. То есть наименование можно интерпретировать как «Улица Дня Революции». Совершенно неожиданно для себя уткнулся в очередь, которая выпустила свой хвост из углового магазина. Две дамочки, стоявшие передо мной, сообщили, что сегодня привезли сдобу, и она в свободной продаже, то есть без талонов. Причем слова «сдоба» и «свободная продажа» были произнесены тоном, приравнивавшим это событие к аукциону ограненных ювелирных алмазов по бросовым ценам для всех желающих. Белый хлеб в виде булок и булочек я последний раз лицезрел 8 месяцев назад в своей реальности. Поэтому я решил, что до дома я доберусь так или иначе, даже опоздав на кукушку, а вот булочек захотелось, аж спасу нет. Очередь оказалась невеликой и двигалась довольно скоро. Сыграла роль, что помещение было маленьким, поэтому продавщица и кассирша работали вплотную друг к другу. Одна пробивала, а другая отпускала. Мне очередной раз повезло, что был в форме, поэтому я смог купить не только две еще теплые булки, но и самый настоящий калач. Всем остальным продавали всего лишь по одной булке в руки. Я не дошел до ручки, а именно с ручки и начал. Ну как тут удержишься? Ароматный, с хрустящей золотистой корочкой, еще теплый, мягонький. 100 лет такого не ел. Я отломил ручку от калача, остальную вожделенную сдобу, именно так, с большой буквы, убрал с прицелом довести до дома. Знаю, что есть на улице и на ходу неприлично, но удержаться не смог. Тем более мне простительно. Надо было спешить, так как расписание пригородных поездов я не знал, а булочная съела у меня полчаса. Где на Курском вокзале искать кассы и стенд с расписанием, я помнил по прошлому разу. Выяснилось, что мой поезд отправляется на этот раз с боковых путей. С билетом в кармане я почувствовал себя как-то увереннее и пошел прогуляться по вокзалу и его окрестностям. Первое, что сразу бросилось в глаза, еще когда я вышел из дверей вестибюля метро на улицу, по сравнению с зимой народу заметно прибавилось. На здоровенной площади перед вокзалом по-прежнему не было транспорта, за исключением тележки, в которую была запряжена самая настоящая живая лошадь, все никак не привыкну, с которой сгружали какие-то доски. Чуть дальше у входа стояли полуторка и трехтонка. Интересно, а в это время такси уже было? По-моему, было. Не помню, где мне про это попадалось, но такси, кажется, в Москве существовало. Правда, за все время нашего путешествия нам не встретился ни один автомобиль с шашечками. С другой стороны, ни одного автобуса я тоже не видел, а они существовали однозначно. Звенящая мелочь изрядно досаждала, оттягивала штаны своим весом. Кошелька или портмоне у меня, естественно, не было, поэтому, начиная с метро у Киевского вокзала, монетки разного достоинства оккупировали правый карман. Чтобы обеспечить себе занятия на время дороги и потратить мелочь, я купил в киоске на вокзале «Правду» и «Известия». Блин, ну что за жизнь? Ни кроссвордов с конвордов в дорогу, ни книжечек каких-нибудь с детективами или произведениями для романтичных дамочек. А гражданин в круглых очочках, который продавал свежую прессу, был такой строгий и суровый, как будто сводку на первой странице он писал самолично, непосредственно под присмотром товарища Сталина. Хоть бы еще и тетрадки-карандаши продавал заодно, так ведь нет, только две эти газеты. Я успел отвыкнуть от вокзальной техники, потому, когда вдруг из громкоговорителей объявили очередной поезд, даже чуть вздрогнул. Этого зимой точно не было, как и не было детей на вокзале, а теперь подрастающее поколение было представлено юными гражданами в возрасте лет от 3 и старше. Одна дамочка даже толкала перед собой странное сооружение, похожее на детскую коляску. Только почему-то было несколько ниже тех колясок, которые были привычны в мое время. Ребятня вносила некоторое оживление в вокзальную повседневность. Разноцветные платьица в горошек и клеточку разнообразили серо-коричневую и оливково-зеленую гамму одежды взрослых. И, конечно же, отдельным представителям детского племени было просто невозможно спокойно стоять в очереди или сидеть в зале ожидания. Они старались побегать и помельтешить под ногами пассажиров. Малыш, которого тетушка, стоявшая в кассу, держала за руку, чтоб он не убежал, время от времени подпрыгивал на месте благодаря избытку внутренней энергии. Комендантских патрулей на этот раз было несколько. Один прогуливался перед зданием вокзала, другой, который остановил меня для проверки документов, курсировал внутри. У главного входа дежурили два сотрудника милиции. Бравый лейтенант, начальник патруля, видимо, только получивший заветные кубари при выпуске из училища, поинтересовался, почему документы мне выписаны сегодняшним числом и откуда я приехал в Москву. Предоставленные мной объяснения были сочтены убедительными, поэтому дальнейших вопросов и проверок не последовало. Еще один патруль, прошедший вдоль перронов, я увидел в окне зала ожидания. По старой памяти посетил буфет. Здесь повезло больше, чем на Киевском вокзале. Пива и соков не продавали, зато снабдили стаканом горячего и сладкого чая. Еще купил пирожок и бутерброд с колбасой. Попытка затариться на дорогу вызвала возмущение продавщицы, которая довела до моего сведения, что если некоторые несознательные лейтенанты скупят невеликие запасы, то остальным пассажирам придется остаться голодными. Интересно, много ли было желающих воспользоваться услугами местного буфета за сумму, эквивалентную трети зарплаты младшего медицинского персонала тылового госпиталя? А еще мне было предложено посетить местный, в смысле вокзальный, ресторан. От предложенного визита к рестораторам я решил воздержаться. Пирожок пополнил дорожные запасы, а ведь остальной добытый корм составил мой полдник. Вот ведь же разбаловали нас на аэродроме. Хоть в последний месяц наша пайка заметно оскудела, но все равно по сравнению с москвичами мы просто жировали. Во всяком случае, улет состава, мясо было каждый день. Подумав о смысле бытия в русле того «мы живем, чтобы есть» или «мы едим, чтобы жить», я решил, что до прибытия в ЗАП следует ремень затянуть потуже.